Когда десант на танках устремляется в атаку на врага, враг стремится отсечь десантников от танков. Точно так же и тьма прилагает все усилия, чтобы отсечь сознание ученика от владыки, когда ученик идет на бой с тьмою. И задача ученика не допустить отделения мышления от учителя. Приказ учителя быть вместе с ним неотделимо. Приказ должен быть выполнен, иначе опасность поражения велика. Много стараний тратят темные на то, чтобы отвлечь мысли от главного направления, и употребляют при этом самые разнообразные приманки, рассчитанные на те или иные слабости ученика, цель их лишь бы отвлечь. Они старательно раздувают каждую мысль отвлекающую, стремясь сделать ее интересной и приковывающий к себе сознание. Это следует знать и помнить, что все, что отдаляет или отделяет от учителя, вдохновляется, поддерживается, внушается, питается тьмою. Их задача внушить нашептывающие мысли прельщение.